Шагая к колодцу, Олег постарался припомнить весь список загадок. Рада, здесь кое-что уже ясно. Сыновья старосты, и с ними Середин вроде бы разобрался, хотя сам для этого ничего не сделал. Глеб, наверное, не был слугой у Муруна, но теперь это уже не имеет значения, теперь все изменилось. Самое время проведать источник живой воды, о котором говорили и Глеб, и Борис, и сама чародейка. Говорили, поди, специально, в расчете на то, что Олег обязательно туда полезет. — Но что мне остается, электрическая сила? — вздохнул ведун. — Только играть в ее игру и ждать, когда эта паучиха ошибется или хоть покажет слабое место. Не может же она быть совсем неуязвима. Но вдруг у самого уха Олега просвистел камень, ударился о стену дома старосты. Инстинкты заставили Середина сразу броситься в сторону, сабля так и прыгнула в руку. Но это оказался всего лишь Артемир. Он стоял, весь зареванный, на дороге, одной рукой крепко прижимая к груди свою книгу. — А ты, ты... — Что я? Олег со вздохом вернул саблю в ножны. «Будешь еще камнями швыряться, выпарю». «Да, со мной ты справишься, со мной каждый справится». Ратмир действительно был в истерике. «А вот ты все еще думаешь, что ты сильный, да?» «Да», — спокойно кивнул ведун. «Я думаю, что я сильный, а ты слабый». «И ты...» Мальчишка запрыгал по дороге, будто старался пятками вколотить в Олега свою мысль. — И ты слабый, только думаешь о себе много, а значит, дурак. А вот когда она тебя в бараний рог скрутит, вот тогда ты поймешь, ты тогда ко мне на брюхе приползешь. — Что? — Олег быстро зашагал к отроку. — Что ты сказал? Кто она? Но Ратмир уже улепетывал прочь, поднимая пыль. Середин даже сделал вслед ему несколько шагов, но остановился. Не гоняться же по кустам за сопливым мальчишкой, который впадает в истерику сразу, чуть что не по нему. — И все же он что-то знает, — вздохнул Олег. — Это какой же по счету будет ква? — Эх, Левон Ратмирович, ты бы тут сразу разобрался, кому направо, кому налево. А я вот заблудился. Ловушка это или не ловушка, а к колодцу надо было идти. Проводить в еловом лесу еще одну ночь, которая не даст ничего, кроме новых загадок, ведун не собирался. Колодец. Колодец теперь никто не охранял. Середин обошел его, заглянул вниз в прохладную, но сухую темноту. Большое ведро, привязанное к журавлю, стояло на срубе, но спускаться вниз по веревке Олегу не хотелось. Он совсем уже было собрался навестить жену старосты и выведать у нее, как путешествовал за живой водой ее муж, но увидел рядышком под навесом моток веревки, который при ближайшем рассмотрении оказался веревочной лестницей. Хорошенько проверив узлы, Олег принес ее к колодцу. На краях лестницы нашлись железные крючья. Следы от них ведун легко нашел на срубе. Когда лестница, разматываясь, упала вниз, ему показалось, что из темноты раздался чей-то стон. Но колодец, обманчив на звуки, еще раз осмотревшись, Середин прочитал заговор на кошачье зрение, а потом решительно перекинул через край сруба ногу. Двум смертям не бывать. И все же спускаться было страшновато. На середине пути Олег поднял голову и удивился, до чего маленьким стало небо. Вспомнилась легенда о звездах, которые можно даже днем увидеть из колодца. Он попробовал присмотреться, но вместо звезд увидел какие-то тонкие белесые нити, протянувшиеся в разных направлениях. Паутина. Олег сморгнул, видение исчезло. Лестницы хватало как раз, чтобы достать до каменных плит, которыми оказалось вымощено дно колодца. Обостренное зрение ведуна позволило заметить и слабый лучик света, проникающий в почти полную тьму. Куда-то вглубь холма уходил тоннель. Спустившись пониже, Олег оплел ногами ступеньку, вытащил саблю и резко откинулся вниз, готовый отражать и наносить удары. Однако он увидел лишь узкий, низкий ход, убегающий плохо различимому источнику слабого света. Середин спустился вниз и, стараясь ступать неслышно, двинулся вперед. Идти приходилось на полусогнутых ногах, чтобы не чиркать макушкой, а такие же грубо обработанные плиты, составляющие потолок тоннеля. Ни в физическом мире, ни в энергетическом плане ведун пока никого не видел. Между тем, источник света постепенно приближался и, наконец, оказался высоким узким камнем, поставленным на попа в центре маленького зала. Потолок здесь был гораздо выше, и Олег прикинул пройденное расстояние, понял, что находится как раз под домом Глеба и Рады. Плиты, составляющие стены, пол и потолок, в зале были украшены резьбой, изображавшей сцены охоты на каких-то зверей, что отдаленно напоминали слонов. «Россия — родина слонов!» — сквозь зубы пробурчал Середин и вдруг понял. «Электрическая сила! Да это ж мамонты!» «Индрики!» — поправил его крепкий мужик с копьем в мускулистой руке, каким-то образом успевший оказаться в зале, как раз по другую сторону от светящегося камня. «Вкусные были звери!» — поддержал его голос, такой же густой и хриплый. Олег оглянулся и увидел, что второй воин, точно такой же, как и первый, отрезал ведуна от тоннеля. Одеты неведомые стражи ключа с живой водой, были в длинные балахоны, без рукавов. Лица терялись в тени капюшонов. Копья с очень широкими плоскими лезвиями производили впечатление грозного оружия в умелых руках. — Я с добром, — сообщил им ведун. — И мы с добром, — почти радостно откликнулись хриплые мужики. — Так вот, кто не пускал чародейку к источнику, если верить рассказанному Борисом. Олег прокашлялся, опустил руку с саблей. Если староста этих существ не боялся, то, наверное, и ведуну они не должны причинить вреда. Полюбопытствовать я заглянул, откровенно признался Олег. Мы понимаем, дружелюбно протянули подземные копейщики. Это хорошо, что понимаете. Так вот, сказали мне люди добрые, что ключ здесь бьет, а вода в том ключе живая. «Верно!» — удовлетворенно и даже гордо крякнул тот, что стоял у входа в тоннель. «А еще какая живая-то! Живее всех живых!» «Да уж, иной волшебник левую руку бы отдал за такую водичку!» — поддержал его товарищ и, подумав, добавил. «А иной и правую бы отдал, если, скажем, он левша!» «Я не волшебник», — улыбнулся Олег, но продолжить не успел, потому что оба копейщика оглушительно расхохотались. «А ведь и правда, что же я говорю?» — опомнился Середин. «Электрическая сила. Я же ведун, то есть то же, что и чародей. Если им, здоровякам, все равно, за правду я стою или за кривду, то дело плохо». Вот и Борис говорил, что никогда никого не видел здесь. — Не волшебник! — хихикал один страж, утирая слезы на лице, по-прежнему остающимся в тени. — Слышал, что он сказал? — Ага! — завывал второй. — Прям так и брякнул. Не волшебник, мол, я... Значит, мне нельзя пройти к источнику. Сухо осведомился Олег, которому это ржание надоело. Значит, не можешь. Хором подтвердили стражники, тут же перестав смеяться. Или, может, попробуешь? Почти заискивающе добавил один из них. Да нет, ни к чему, улыбнулся Олег. Я, пожалуй, пойду. Новый взрыв хохота едва не обрушил своды. И это окончательно убедило ведуна, что он попал в скверную историю. Кем бы ни были эти смешливые хранители, справиться с ними наверняка потруднее, чем с оборотнем, упырем или даже воином Ставром. — Уходить тебе тоже нельзя, — сказал, отсмеявшись, тот стражник, что заслонил с собой дорогу к колодцу. — Мы, Тим и Тит, здесь поставлены охранять источник от чародеев и волхвов, а также от них же и тайну. Но он пристукнул копьем об пол. — Тайну источника. А тайна в том, что он здесь. И ты ее раскрыл. Как же мы тебя отпустим? Так всем известно, что он здесь, — нахмурился Олег. Колодец же не я выкопал. С этим мы ничего поделать не можем, — вздохнул то ли Тим, то ли Тит. Люди приходят, воду берут, но не волшебники. И что это за вода, не понимают. Таких мы не трогаем. Не положено. — Не положено, — подтвердил его товарищ.